Часть последняя. Со святыми упокой. Осень 1916-го, февраль 1917-го. Эпиграф. Свершилось то, чего народ давно ждал. Гнойник вскрыт. Первая гадина раздавлена. Гришки нет. Остался зловонный труп. Но далеко еще не все сделано. Много еще темных сил, причастных к Распутину, гнездиться на Руси в лице Николая II, царицы и прочих отбросов и выродков. Из письма рабочих Нижнего Новгорода от 3 января 1917 года князю Феликсу Юсупову. Прелюдия к последней части. Я не пишу детективный роман, в котором автору надо бояться, как бы вы ни догадались, что случится в конце, и потому смело описываю события, возникшие после смерти Распутина. Это уж точно, ухлопали моего парнишечку. Юбочки да стаканчики граненые никого до добра не доводили, рассуждала парашка Распутина в те дни, когда столичная полиция с ног сбилась, занятая романтикой поисков трупа ее мужа. В отличие от императрицы, парашка никогда не считала своего суженого святым. Она была женщиной практичного ума и потому энергично вскрыла полы, разнесла по кирпичику все печки, ободрала со стенок квартиры зеленые обои. Где ж он треклятый деньжище-то упрятал? Сам сдох, а нас без грошек оставил. На что ж мы жить станем? Паразиты засыпали в тревоге. Доходов не предвиделось, работать об этом страшно подумать. Миллионы протекли, как вода, между пальцев Распутина, но еще многие миллионы рассовал он по тайным заначкам. Боясь газетной огласки, Распутин мог хранить свои сбережения в банках лишь на подставных лиц. Мунька Головина подсказала: «Требуйте от Симоновича, он ведал всей кассой». Аарон Симонович отрекся. «Распутин? Да я от него копеечки не видывал». «Звоните Штюрмеру», — точно наметила цель Мунька. «Я знаю, что Григорий Ефимович сдавал ему на хранение саквояж, а там не только деньги, кое-что еще подороже денег». Штюрмер сонно спросил в телефон Прасковью: «А какой Григорий Ефимович? Распутин? Но я не знаю такого и прошу вас более не тревожить меня по пустякам». «Звоните в Лавру, Петериму», — скомандовала Мунька. К телефону подошел его секретарь Осипенко. «Кто просит владыку и что вам угодно?» «Да я ж прошу, Параскева Распутина, верните камушки». «Какие камушки?» «Драгоценные вестималь, не знаете, какие владыка камушки брал от моего муженька на сбережение?» В Александро-Невской лавре повесили трубку. Потом и сама Мунька куда-то провалилась. Раньше квартира от гостей трещала, дым стоял коромыслом, телефон спать не давал с утра до глубокой ночи, а теперь тишина. На кухне сидела вдовица Распутина с дочками. Лакали они чаль гольем, без сахару. «Вот дожрем, что в дому осталось, и зубы сложим на полку. И на что я за него охвостника выходила? А уж какие бывали у меня ухажеры-то! У-у-у! Один купец в Тобольске, как сейчас помню, дело с Кабиной имел. С гвоздей жил. Уж как он молил меня за него идти! Дура я, дура! Жила припеваючи!» Население столицы было столь озлоблено против Распутина, что семья временщика побоялась оставаться на Гороховой. Собрав манатки, они тишком переехали на Коломенскую, в дом номер 9, где императрица сняла для них квартиру. Но и оттуда, не вынеся ненависти соседей, вскоре бежали на Озерки, в пустошь, запруженных снегом дач, куда и добраться-то можно только поездом. Императрица вызвала дочек Распутина в Царское село. «Со временем, — сказала она им, — квартира вашего отца на Гороховой будет превращена в музей-часовню, куда, я верю, хлынут народные толпы. Навещайте меня, когда захотите». В утешение девицам она заказала для них модные меховые пальто, но, верная традициям гессен-дармштадтского крохоборства, коронованная скряга приобрела пальто в рассрочку, будто захудалая чиновница, у которой муж за булдыга пропивает все жалование. В канун февральской революции Алиса дала Распутиным совет пережить смутное время на родине. Тронулись они в Сибирь, а вслед по проводам телеграфа летела благая весть, что царь взыскует их милостью, и впредь будущее Распутиных обеспечено. Из кабинетных денег им назначена пенсия, какая и генералу не приснится. Только приехали в Покровское, еще и языка обсушить не успели, как в дом к ним шасть староста Белов. «А ну, суки, вытряхайся! Вон из села! Акстись, в умель ты! Куда ж денемся-то? Хватит, парашка, заливать тут-то мне! Добром не уйдешь, подпалим тебя ночью! Тады нагишом по сугробам усягаешь отсель!»